Глава вторая. Купила билет и пошла домой. Да, так бывает. У меня. И виной всему. Бык. Этот наглец настроение испортил, отбивая любое желание посмотреть фильм. И ладно бы что-то путевое было, но нет, редкостный отстой. За эти 10 минут, проведенные в кресле за просмотром, я боролась с желанием уснуть. Замечу, когда вошла в зал, увидела компанию Антонова, но не стала подходить, как планировала, хотя купила билет рядом. Не знаю, чем руководствовалась, но не пожалела. Из-за приличия я бы не смогла высидеть до конца картины, так что незаметно покинула зал. Не успела выйти из кинотеатра, как полилась музыка на смартфоне. Сестра. Даже странно, что не раньше. Еще та контролерша. «Ну что там?» С таинственной ноткой в голосе спросила она. «Ничего. Билет купила и ушла». Ответила, как всегда, радуя правдой, какой бы она ни была. «Почему?» «Фильм скучный. Такие я не люблю. И этот наглец все настроение испортил». Буркнула и вдруг поняла, что об Ике рассказала. «Вот зачем?» Эля считала его нормальным. А что еще хуже? Смело утверждать, что мы очень даже подходим друг другу. Вроде как два упертых барана. Нет, она, конечно, мягче сказала, но суть такая. «А наглец — это у нас кто?» Уже весело пропела сестра, делая ставку на Быкова. Даже не сомневалась, зная, как дружно работают шурупчики и винтики в ее голове. «Только один такой существует. Бык этот упертый». На другой линии послышался веселый смех. Сестра непонятно чему радовалась. «Слушай, не зря говорю, что вы идеально подходите». «Ты сегодня такая шутница!» — бросила я, стараясь скрыть раздражение, и решительно направилась к подземному переходу, чтобы перейти на противоположную сторону к остановке. Надеялась, что смогу уехать. 10 часов уже миновало, но это ведь центр, что-нибудь додвижется в пути. «Не обижайся, но этот ботаник совсем тебе не подходит», — прозвучало в трубке. Сестра начала разбирать Кирилла на составляющие. «Кто бы говорил?» — пробормотала я, закатывая глаза. «Вот честно, даже для меня он слишком слащавый и правильный. Тебе бы такого, чтобы зажигал искру». «Ага, и где я такого найду?» — саркастично ответила я. «Ну, присмотрись», — услышала позитивный ответ. И словно по заказу в этот самый момент до меня донесся пьяный голос. Лапуля! Давай познакомимся». «Да, мы тебя только ждем», — хрюкнул кто-то второй не вполне адекватным голосом. «Кто там?» — взволнованно уточнила сестра, начиная переживать. «Ее не корми, дай только попереживать». «Кто?» — протянула я и развернулась, оценивая ситуацию. В темном углу увидела троих парней. Они, пошатываясь, приближались ко мне. Один странно приседал, давая понять, что находится под чем-то веселым. Замечу, мальчики уже взрослые и рослые. Цокнула и как можно спокойнее ответила сестре. «Ассортимент, которому ты предложила присмотреться». «Что она там говорит?» — хихикая, спросил самый высокий. «Тащи ее сюда», — скомандовал лысый, но самый крупный. Адреналин хлынул в кровь, как всегда перед спаррингом. «У тебя проблемы», — пискнула Эля, понимая, что любимая сестра опять нарвалась на неприятности. «Она потом всех лечит. Это у нас с детства с ней такая интересная игра». «Я сейчас на такси приеду, с аптечкой. Сильно уж их не калечь». «Не переживай, я постараюсь быть аккуратнее», — сказала, замечая вдалеке приближающуюся фигуру со стороны кинотеатра. Крупную, мощную. «Милана», — подала голос сестра. «Все хорошо, сестренка. Ты это, чай ставь с пирогом», — сказала, готовясь к неизбежному. Разговор по телефону оборвался на полуслове. Резкий захват за запястье вернул в реальность. Инстинктивно вывернулась и ладонью со всей силы врезалась в чужое лицо, откидывая парня в стену. «Вот так всегда. Нельзя трепаться, когда на тебя нападают. подумала, оценивая возможности мальчиков. Ничего серьезного. Так, ушлепки обкуренные. Как раз подоспел второй. Бритоголовый, невысокого роста, но упитанный, с наколкой на лице. Он набросился с утробным рыком, но его забег закончился болезненным ударом о стену. Так, слегка. У меня же чертово платье, с которым невозможно было нормально ноги поднять. И зачем я в него вырядилась? «Ах ты, тварь!» — прошипел наркоман, выхватив нож и угрожающе им заиграв. «Сейчас будешь слезами умываться!» «Точно!» — прозвучал встревоженный голос Лысого, который успел подняться и начал движение ко мне. Впрочем, как и третий. «Так!» — заметила. И, чуть согнувшись, оперативно дернула платье, разрывая на бедре. «Вот, другое дело!» Не успела порадоваться, как неадекватный парень с ножом набросился на меня. Резко выбила нож, хватаясь за его руку, вглядываясь в безумные расширенные зрачки нападавшего. Наркоман, несомненно. Крутанулась и перекинула его через спину, ощущая захват за спиной. Двое на одну? Нечестно. Неожиданно наркоман слишком быстро пришел в себя. Подобрал нож и пошел на меня. «Держи ей ноги!» — закричал он. А в следующую секунду вдруг раздался свист, где-то за его спиной. Парень обернулся и в следующий момент повалился на бетон, сраженный мощным ударом. Встревоженный взгляд медленно поднялся, наткнувшись на хищные глаза Быкова. Он стоял над поверженным телом, словно хищник над добычей. Именно он отправил парня в нокаут. Надеюсь, не прибил. Резко крутанулась к левому нападающему и дернулась к нему, ударяя ногой в пах, моментально освобождаясь от липких конечностей. Следом приняла боевую позицию, опуская голову, реагируя на нападение второго захватчика. Резко подалась вперед, попадая ему в подбородок головой, ударяя. Планировала еще познакомить его лицо с моей коленкой, но парень рухнул на пол. «Ты чего? Чего? Мы же пошутили!» — бормотал он, пытаясь закрыться. Решила, что с него хватит, и посмотрела вокруг. Быков, долго не думая, одним махом уложил парня прямо в стену. Тот только и смог что сползти на пол с завыванием скуля. И вот она, идиллия. Мы стоим, а нападавшие валяются в ногах. Что может быть круче? «Идем или будем помощь оказывать?» — деловито спросил Захар, шикарно ухмыляясь. «Конечно, идем!» — ответила и направилась к остановке. Но Быков перехватил меня за руку. «Я отвезу, уже поздно». «Да я сама!» — начала было возражать, но он уже тащил меня к машине, не давая и слова вставить. Мы выскочили из подземного перехода почти бегом. Только я собралась оттолкнуть Захара, как заметила спускающуюся по ступенькам компанию, а впереди — Антонова. Вот черт, почему именно сейчас? Почему фильм не смотрится? А я с парнем, да еще с таким Рэмбо. И что этот чудесный мальчик обо мне подумает? Да он не то что не подойдет, стороной будет обходить и при этом креститься с закрытыми глазами. И еще я так вырядилась. Что, нужно спасать или опять сама справишься? Нагло поинтересовался Бык, пристально уставившись на меня. «А что, есть варианты меня спасти?» — мелькнула мысль, которая подарила надежду. «Конечно, спасай!» — буркнула я, не представляя, как вообще можно выпутаться из этой ситуации. «Он прикажет всем отвернуться? Или...» В следующую секунду этот амбал резко дернул меня к себе, обхватив за талию своими ручищами. Я уже хотела его оттолкнуть, как он прошептал мне в губы. «Я спасаю, если что». В следующую секунду его губы накрыли мои. Мягкие, но такие теплые. Так хотелось укусить, но боялась, что парень дернется и все испортит. А потом я просто потерялась. Все чувства обострились, и я пыталась осознать, что происходит. Поцелуй не прекращался, наоборот, набирал обороты. И это было не ужасно. Совсем нет. Скорее, стихийно. Как будто разбушевавшаяся буря, которую невозможно контролировать. Быков целовался невероятно. Просто волшебно. Так что я еле сдерживалась, чтобы не ответить, не отдаться этому порыву полностью. Когда все разошлись, мы все еще стояли, прижавшись друг к другу. Вернее, это я вцепилась в него, будто боялась, что убежит. «Продолжим? Или все-таки отпустишь?» — прозвучал язвительный вопрос. В этот момент я почувствовала себя неловко, словно сама подтолкнула его к поцелую. А ведь это он накинулся, словно изголодавшийся зверь. Как же хорошо, что я сдержалась и не ответила на поцелуй, сохранив достоинство. Иначе он бы не преминул воспользоваться моей слабостью. «Исаева, ты там уснула от восторга», — вновь услышала я. Слова будто окатили меня ледяной водой. Я мгновенно отрезвела и вернулась в реальность. Меня даже стыд пробрал. Как я могла так зависнуть? Хотя, видимо, от шока. От шока, что этот твердолобый неприятный наглец умеет целоваться. Отошла на пару шагов и торопливо достала телефон, собираясь вызвать такси. И чем быстрее, тем лучше. «Как я понимаю, спасибо я не услышу?» — раздался за спиной голос. Понимая намек, на мгновение задумалась. «Не поспоришь». Повела челюстью и, стараясь говорить как можно спокойнее, произнесла. «Спасибо». «Если забыла, то меня Захар зовут», — лениво просветил он, сложив руки на груди. Парень всем своим видом давал понять, что можно было бы и ласковее поблагодарить. «Спасибо, Захар», — за секунду отчеканила и выдала из себя улыбку, лишь бы прекратить эти бессмысленные дебаты. «Раз ты такая милая, то могу и довести. Я вызову такси», — буркнула, вновь и вновь обновляя приложение. Но, честное слово, сколько ни пыталась, связи не было. Дурдом какой-то. «Ага, вызовет она, когда рак на горе свистнет», — буркнул бык, выхватывая у меня телефон и направляясь к своей машине. «Что за детский сад?» — крикнула я, протягивая руку в его сторону, надеясь, что он одумается и вернет телефон. Словно прочитав мои мысли, Быков резко обернулся. «Это ты мне?» «В городе проблемы с интернетом. Не знала?» Я тяжело вздохнула, на секунду задержав взгляд на темнеющем небе, и пошла следом за ним. «Ладно, пусть будет моим личным водителем, если ему так хочется. Все равно я не собираюсь разыгрывать перед отцом Захара роль его невесты. Ни за что на свете». Только села в машину, как полилась музыка. Без вариантов — звонок от сестры. Даже смотреть не нужно было на экран, так как у меня стояла на всех одна и та же пиликалка. Но кто еще будет обрывать мне телефон в такой час, кроме нее? «Ладно, переживает. Нужно взять трубку». «Все нормально», — сказала, стараясь говорить как можно спокойнее. «Нормально для кого? Парнишки живые? Скорую вызвала?» И полился поток вопросов. Всегда так переживала за хулиганов, будто за родных. А они, смею заметить, заслужили. «Я не такая злая», — напомнила, закатывая глаза. «О, ты себя недооцениваешь», — услышала в ответ воодушевленное восклицание. Заметив, как бык начинает скалиться, поняла, что он все слышит. Еще бы он не слышал. У сестры голос, как у сирены. «Надеюсь, пирог уже в духовке?» — спросила я, предвкушая аромат свежей выпечки. В ответ услышала тихий, почти испуганный шепот. «Ничего не в духовке. В кухню мышь забежала». Оставалось только скривиться. «И почему никто их не травит? Нужно купить отраву». «Позови девчонок из соседней комнаты», — предложила я, не желая ждать. Хотелось, чтобы приехала, а пирог меня уже ждал. «Одна спит после работы, вторая поскакала гулять», — последовал ответ. «Поймай там кого-нибудь в коридоре», — посоветовала я, надеясь, что сестра справится. «Вот когда ей нужно, она весь этаж собирает, притом быстро, вырубая рубильник подачи света». «Попыталась», — «Но не только я у тебя такая трусиха», — прозвучало в трубке. «Понятно», — с печалью в голосе протянула, понимая, что с мышью придется разбираться именно мне. «Но я приготовила тесто», — подбодрила меня Эля, словно пытаясь загладить вину. «Кстати, ты на чем едешь? Не слышу шума». «Я на такси», — ответила я, не желая вдаваться в подробности. «О, ну ладно, тогда жду», — довольно сказала она и отключилась. В трубке повисла тишина. Я оторвалась от телефона, чувствуя на себе изучающий взгляд. «Значит, такси?» — переспросил Захар, приподняв бровь. Я вздохнула. Она бы не поняла, а объяснять не хотелось, призналась я. Да и если бы Эля узнала, кто меня везет, то, боюсь, разговор мог надолго затянуться. На лице парня мелькнула усмешка. «Понятно», — сказал он, следом меняя тему. «Так что с субботой?» Я задумалась. Суббота — свидание, на которое я никак не могла решиться. «Рекомендую проработать свою стесняшку», — ответила я уклончиво. Он нахмурился. «А как же ответить добром на добро?» — спросил Захар, и в его голосе прозвучала искренняя обида. «Вот это поворот!» — подумала, совсем не ожидая подобного хода от Быкова. «Значит, твердо решил, что я буду той дурой, что назовется его невестой. А, как же, обойдется!» Задумалась, начиная водить челюстью. «А что у меня там на субботу планируется?» В голове оперативно заработали винтики. «Как что? Квест с Антоновым!» Шикарно улыбнулась и с восторгом сообщила. «Извини, у меня в этот день важное-приважное занятие». «И какое же?» — моментально прилетел вопрос. «Такое, что тебя в нем нет, и я уже обещала. Не могу нарушить слово, так что извини, не судьба». «Нехорошо обманывать Исаева». Я закатила глаза. «Обманывать? С чего он решил? Я всегда как есть говорю, какая бы правда ни была. Конкретно и в лоб. Это мое кредо во всех отношениях. Иногда что-то могу умолчать, но чтобы врать, это не про меня». «А я и не обманываю. У меня квест, и я не могу подвести подругу». «И во сколько?» — ледяным тоном осведомился парень. «Поздно». «И все же». Я посмотрела на часы и прикинула время. И самым невинным видом выдала. «В любом случае не успею к тебе. Мы потом в пиццерию пойдем, как обычно». «И что за квест?» «Страшный. С актерами, которые будут бить и сажать в закрытые комнаты, если не найти ключи и выбраться вовремя». «Понятно. Рада, что ты понял». Дальше мы ехали в тишине. И при этом я чудесно улыбалась. «А как иначе? Я же все честно сказала и отказала. Два в одном. И даже не пришлось рычать, драться и так далее по списку. Какая я молодец!» Стоило доехать до общаги, как я еще больше взбодрилась. «Сейчас мышь прогоню на соседний этаж, переоденусь в легкую одежду. И все. Под просмотром нормального фильма буду есть свой любимый пирог. Что может быть лучше?» «У тебя какой размер одежды? 42-й?» Даже пирог из мысли сбежал. Медленно обернулась к нему и, запинаясь, уточнила. «Тебе зачем?» Захар усмехнулся, словно предвкушая победу. «Уверен, после квеста ты поедешь со мной. Я посмотрел. Он заканчивается как раз за 2 часа до нашего мероприятия». Сглотнула, понимая, что по-хорошему все же у меня не выходит. Он просчитал все ходы, и теперь я оказалась в ловушке его настойчивости. 2 часа до мероприятия. «Навряд ли. Там будет Антонов». «Вот оно что!» — как-то слишком зловеще выдал Быков. «Именно. Уверенно пойдет провожать», — счастливо заявила. «Посмотрим», — буркнул парень и добавил. «С мышью справишься или зайти?» Распахнула дверцу и перед тем, как выйти, шикарно ему ответила. «Поверь, красавчик, я могу справиться совсем одна. Бери пример». Он только смотрел, а я так ждала ответа. Пожала плечами и поспешила к центральному входу в общежитие. Первым делом поймаю мышь, а потом меня будет ждать заслуженная награда, виденная вкуснейшего пирога. Жизнь действительно прекрасна.